Глава вторая. Фондовый рынок. Денежная машина или долина смерти. Что такое акции? Уверен, вы знакомы с понятием «американская мечта». Оно исходит из простого предположения. Если в Америке вы будете старательно работать, у вас здесь все получится. Один из самых быстрых способов воплотить американскую мечту в жизнь – открыть собственное предприятие. Это может быть ресторан или врачебная практика, неважно. Покупка акций в сущности то же самое. Покупая долю в компании, вы становитесь собственником предприятия. Как и любой собственник, участвуете в прибылях, несете убытки и, по крайней мере теоретически, имеете право голоса при принятии компанией важных решений. Как и при владении любым предприятием, решения, принимаемые вами и другими акционерами, сопряжены с рисками и вознаграждениями. Разберем этот принцип на примере. Если вы покупаете одну акцию компании Apple Incorporated, AAPL, то приобретаете часть бизнеса Apple. На момент создания этой главы цена одной акции Apple на бирже составляет $242. То есть за эту сумму вы можете стать владельцем части самой популярной американской технологической компании. Вы будете получать долю прибыли в виде дивидендов, подробнее об этом позже, и извлечете выгоду в случае роста стоимости акций. Например, если стоимость вашей акции вырастет с $242 до $243, или, надеюсь, выше, что в мире финансов называется доходом от прироста капитала. Также вы сможете влиять на направление развития Apple путем голосования на собраниях акционеров. Существует два вида акций – частные и публичные. Частные акции не поступают в открытую продажу. Например, компания Shopify Incorporated, Shop, была основана в 2004 году, но до 2015 года лишь несколько венчурных инвесторов имели возможность приобретать ее акции. Только в 2015 году, когда компания зарегистрировалась на двух биржах, Торонтской и Нью-Йоркской, к успеху Shopify смогли приобщиться обычные люди. Еще одна очень крупная компания, о которой почти все слышали и даже привыкли к названию, Airbnb Incorporated, базируется в Сан-Франциско. Она остается частной, хотя до пандемии COVID-19 рассматривалась возможность ее выхода на биржу в течение 2020 года. Публичные акции могут приобретать институциональные и розничные, индивидуальные инвесторы, розничные инвесторы, частные лица, такие как вы, слушатель, а институциональные инвесторы – это инвестиционные банки Уолл-стрит и другие так называемые крупные игроки. Первое размещение акций IPO происходит, когда компания впервые выпускает свои акции для открытой продажи. IPO – отличный вариант для компании, которой необходимо быстро привлечь капитал, обычно для расширения и или продолжения своей деятельности. Публичное размещение акций дает компании доступ к более крупному объему денежных средств, чем она могла бы получить в виде непубличного частного капитала. Tesla Incorporated, TSLA, и Uber Technologies Incorporated, Uber – два примера компаний, воспользовавшихся этим способом привлечения капитала. Выход на биржу все же имеет и определенные недостатки, например, соблюдение всех строгих правил и стандартов отчетности, установленных различными национальными комиссиями по ценным бумагам и биржам, может быть весьма дорогостоящим. Зачем инвестировать на фондовом рынке? Если вы каждый день слушаете новости, велика вероятность, что часто встречаете слово «рынок». О нем могут сообщать что-то положительное, например, что рынок дошел до исторических максимумов или что Apple Incorporated, AAPL, первая в мире достигла стоимости в $1 триллион. Информация о рынке может быть и негативной. Так, в результате эпидемии коронавируса мировой финансовый рынок всего за несколько дней потерял $9 триллионов. Несмотря на постоянное обсуждение в телепрограммах, радиоэфире и интернете, для большинства людей рынок остается незнакомым и загадочным понятием. Одна из возможных причин заключается в том, что более половины американцев не владеют акциями ни напрямую, ни даже опосредованно через индивидуальные пенсионные счета. Нет сомнений, что люди хотят знать больше о финансовом рынке, но они не знают, с чего именно начать его изучение, формальное или неформальное. В конце концов, после краха 2008 года многие стали подозрительно относиться к финансовой системе, полагая, что им никогда не удастся победить Уолл-стрит. В самом деле, инвестирование и торговля на фондовом рынке могут быть сопряжены с большими сложностями. Чтобы смягчить последствия рыночных спадов и обеспечить как можно более высокий прирост инвестиций, в хедж-фондах и крупных фондах по управлению капиталами применяют торговые алгоритмы, регрессионный анализ и стратегии хеджирования. Подробнее обо всем этом в последующих главах. Но несмотря на присущие инвестированию и торгам сложности, основы фондового рынка и владения акциями очень просты. Как я уже говорил, книга не призвана сделать из вас менеджера хедж-фонда, хотя на свете нет ничего невозможного, и она отлично подходит для первого шага на этом пути. Моя цель – научить основам, чтобы вы могли начать действовать. Фондовый рынок – лучшая на сегодняшний день машина возможностей, которая может дать по-настоящему равные шансы на благосостояние любому мужчине или женщине, зарабатывающим своим трудом. Для примера возьмем индекс S&P 500, который включает в себя 500 крупнейших компаний, котирующихся на биржах в США. Как говорится на веб-сайте индекса, S&P 500 широко известен как лучший единый показатель акций американских компаний с высокой капитализацией. Суммарный объем напрямую привязанных к индексу, а также оцениваемых по нему активов, превышает 9,9 триллионов долларов США. Уверен, если вы пробежите глазами список этих 500 компаний, большинство из них будут вам знакомы. Со времени появления его нынешнего формата в 1957 году и до 2018 года среднегодовая доходность S&P 500 составляла 7,96%. Это означает, что были годы и значительно более низкой, и значительно более высокой доходности. Сравнение этого значения с доходностью традиционного сберегательного счета 1%, если повезет до 2%, или 30-летней казначейской облигации менее 1,5%, довольно простой способ показать важность фондового рынка и владения акциями, а также полезность хотя бы зачаточного понимания финансовых рынков. Схожее сравнение наглядно показано на рисунке 2.1, размещенном в PDF-приложении. На рисунке 2.2, размещенном там же, сравниваются гипотетические доходы от покупки акций Apple Incorporated, AAPL, на $300 в 2001 году и от размещения такой же суммы на высокодоходном сберегательном счете с годовой процентной ставкой 5%. Вы можете спросить, почему именно $300? Дело в том, что примерно в то же самое время, если быть точным, в октябре 2001 года, Apple выпустила свой легендарный iPod, стоивший $299. Предположим, вы решили не покупать iPod, а инвестировать эту сумму. Вложенные в 2001 году в акции Apple $300 весной 2020 года стоили бы более $142 000. Это не считая более $5 000 дивидендов за тот же период, которые вы могли бы инвестировать повторно. Отложенные же на высокодоходный сберегательный счет $300 превратились бы весной 2020 года в $590. Значит, альтернативная стоимость отказа от покупки акций Apple для вас составила бы целых $141 410. Конечно, это гипотетический пример, и далеко не все продержали бы акции на руках так долго. Смысл в том, что нахождение правильных акций и их покупка могут обеспечить доходность выше ожиданий. Вы уже немного разобрались, что такое акции. Теперь важно заметить, что не все они созданы равными, в том числе по стоимости, риску и инвестиционной доходности. Работники финансового сектора пользуются различными методами классификации акций. Один из наиболее известных – трехфакторная модель Фамы Френча, разработанная в 1990-х годах Кеннетом Френчем и будущим Нобелевским лауреатом по экономике Юджином Фамой. В этой модели акции разделяются на категории по трем основным характеристикам – рыночному риску, размеру компании и ее стоимости. В данной аудиокниге я использую аналогичную модель и разделяю акции на две главных категории – акции роста или быстрорастущие акции и стоимостные, недооцененные акции. Выбор в пользу одной из двух категорий зависит от уровня риска, который вы считаете допустимым. Акции роста и стоимостные акции. Сравнение. Акциями роста называют акции, которые способны со временем превзойти общие показатели рынка из-за потенциала их компаний. Такие компании обычно находятся в стадии ускоренного роста, а увеличение их выручки в годовом исчислении значительно превышает норму по их отрасли. К стоимостным акциям, напротив, относятся те, которые в данный момент торгуются ниже фактической стоимости. По этой причине от них ожидают повышенной доходности. Компании со стоимостными акциями находятся в более зрелых фазах жизненного цикла и растут примерно наравне с ВВП США. Наиболее важные различия между этими категориями акций следующие. Стоимостные акции – более узкий временной диапазон. Акции роста – более широкий временной диапазон. Компания зачастую еще не приносит прибыли. Стоимостные акции – регулярная выплата дивидендов. Акции роста – без дивидендов. Стоимостные акции – растут примерно одними темпами с ростом национальной экономики, ВВП. Акции роста растут гораздо быстрее национальной экономики. Стоимостные акции лучше всего подходят для людей предпенсионного возраста. Акции роста лучше всего подходят для более молодых людей, планирующих инвестиции на 10-15 лет. Стоимостные акции идеально подходят людям, которые готовятся к выходу на пенсию или рассчитывают на стабильный денежный доход. Акции роста, напротив, могут обеспечить большую доходность инвестирования в долгосрочной перспективе, однако риски по ним могут быть также гораздо выше. На рисунке 2.4, который вы можете найти в PDF-приложении, показатели акций двух известных компаний с 2016 по 2019 год. У одной из них быстрорастущие акции, у другой – стоимостные. Возьмем снова Shopify Incorporated, Shop, как пример. Почему именно эта компания? Здесь я несколько предвзят, ведь я канадец, а Shopify – канадский технологический гигант. За последние 5 лет акции компании росли в цене на 50-60% в годовом исчислении. Впечатляющий рост, если учитывать, что большинство компаний ежегодно растут в среднем на считанные проценты, хорошо, если 5% или чуть больше. Не приходится сомневаться, что акции Shopify – акции роста. При этом в данный момент Shopify не выплачивает дивиденды, реинвестируя прибыль в дело. Большинство компаний с акциями роста могут показывать убыток в расчете на одну акцию. Однако истинный инвестор все равно будет покупать такие акции из-за потенциала роста. Это могут быть компании из самых разных секторов экономики. Среди известных примеров – Uber Technologies Incorporated, Uber, Netflix Incorporated, NFLX, Facebook Incorporated, FB и Amazon.com Incorporated, AMZN. Как вы знаете из новостей, все они расширяют свою деятельность и быстро растут в цене. Каждая из них легко может претендовать на звание будущего лидера своей отрасли – транспорт, развлечения, коммуникации и торговля, соответственно. Кроме того, они не выплачивают дивиденды, пока, и сохраняют огромный потенциал роста своих акций. Важно отметить, что наряду с действительно большим потенциалом повышения цены вследствие быстрого развития компании, акции роста также наиболее чувствительно реагируют на замедление роста экономики. Когда же аналитики решат, что такие компании уже реализовали свой потенциал, их акции за короткое время потеряют статус быстрорастущих. С другой стороны, акции более крупных и надежно утвердившихся на рынке компаний, переживающих период зрелости, обычно относят к стоимостным. Такие компании имеют стабильные денежные поступления от своей деятельности и выплачивают разумно высокие дивиденды. В большинстве случаев они представляют собой конгломераты, владеющие множеством брендов. В отличие от компаний роста, компании со стоимостными акциями могут воспользоваться рецессиями и периодами замедленного экономического роста для усиления своих позиций на рынке и приобретения других компаний. Хорошим примером является Chevron Corporation, CVX. Это крупный глобальный энергетический конгломерат, работающий на всех этапах технологического цикла, от разведки и добычи углеводородов до их транспортировки, хранения и переработки. Дивидендная доходность, объяснение термина дано в главе 9, Chevron, составляет около 6%. Более чем в 4 раза больше доходности казначейских облигаций. Компания находится в периоде зрелости. Никто из инвесторов больше не ждет от Chevron, да и от всей нефтяной отрасли, экспоненциального роста. Поэтому они рассчитывают на вознаграждение в виде стабильного дохода от дивидендов. Кроме того, цены на нефть находятся сейчас на историческом минимуме, около 30 долларов за баррель на момент создания этой главы, по сравнению с 60 долларами в 2019 году. В это время у компании есть возможность увеличить свою долю рынка, купив менее крупных конкурентов, которые переживают трудности. В качестве других примеров компаний со стоимостными акциями можно назвать ExxonMobil Corporation, XOM, Johnson & Johnson, J&J, AT&T Incorporated, T, JP Morgan Chase Incorporated, JPM и General Electric Company, GE. Все это зрелые компании, способные гарантировать стабильный приток денежных средств. Фондовые биржи. Краткий обзор. Акции обычно покупаются и продаются на так называемых фондовых биржах. Просто говоря, фондовая биржа – место, где встречаются покупатели и продавцы, чтобы обменять акции на деньги или деньги на акции. В прошлом биржа была обязательно физическим местом, и для совершения сделки туда нужно было явиться лично или позвонить по телефону. Сейчас большинство бирж – не только здания, но и электронные пространства, и все сделки можно совершать онлайн. Одна из главных задач бирж – обеспечивать приток ликвидности денежных средств на рынок. Во время пандемии коронавируса в 2020 году в Нью-Йорке и других городах биржи пустовали из-за правил социального дистанцирования и локдауна. Несмотря на это, в виртуальном пространстве они оставались открытыми, чтобы обеспечить инвесторам доступ к необходимой им ликвидности. Отмечу в скобках, что успешным трейдерам нужна ликвидность. Чтобы можно было легко войти и затем выйти из сделки, у компании должны быть достаточными объем торгуемых акций и количество ордеров, отсылаемых биржам для исполнения. Необходимо, чтобы за акциями компании одновременно следило множество покупателей и продавцов. Самые известные в США биржи – Нью-Йоркская фондовая биржа, NYSE, и NASDAQ. Нью-Йоркская фондовая биржа – крупнейшая в мире. Она славится своими высококачественными акциями – голубыми фишками. Например, к голубым фишкам относят акции The Coca-Cola Company, KO, и McDonald's Corporation, MSD. Разумеется, чтобы компания котировалась на Нью-Йоркской фондовой бирже, ей нужно соответствовать ряду требований. В частности, ее акции должны всегда торговаться по цене выше 4 долларов. Обращаться на такой престижной бирже, как NYSE, считается очень почетным. NASDAQ – ведущая мировая электронная биржа, наиболее известная акциями технологических компаний, таких как Netflix Incorporation, NFLX, и Apple Incorporation, AAPL. Зарегистрированные на NASDAQ компании, как и на NYSE, должны соответствовать требованиям комиссии по ценным бумагам и биржам США, SEC. К ним относится представление квартальной и годовой отчетности, которая, в свою очередь, помогает неискушенным инвесторам принимать более взвешенные инвестиционные решения. Одно из главных различий между NYSE и NASDAQ в том, что если на NYSE есть торговый зал, где физически присутствуют трейдеры и дилеры, то NASDAQ работает исключительно в интернете, и все сделки осуществляются в электронном виде. Хотя Нью-Йоркская фондовая биржа имеет собственное физическое пространство, вы наверняка видели в новостях, как та или иная звезда или выдающаяся личность звонит в колокол при ее открытии или закрытии, трейдеры могут торговать размещенными на NYSE акциями и в электронном виде. На апрель 2020 года на NASDAQ было зарегистрировано 3800 компаний, а на NYSE – 2400. Конечно, на рынке существуют и другие биржи, некоторые из которых называются внебиржевыми – over-the-counter или сокращенно OTC биржи. На таких биржах обычно представлены небольшие компании, которые либо не имеют права котироваться на NASDAQ или NYSE, либо по каким-то причинам были исключены из листинга этих более крупных и надежных бирж. Одной из наиболее известных внебиржевых площадок является Over-the-Counter Bulletin Board, OTCBB. Это электронное сообщество маркетмейкеров, брокеров-дилеров, продающих или покупающих акции на бирже. Компании, выбывающие с NASDAQ, часто оказываются в листинге OTCBB. Если вы начинающий инвестор, не советую вам работать на OTC-площадках. Такие биржи регулируются в гораздо меньшей степени и не так тщательно проверяются SEC. Здесь нет минимальных требований к объему продаж или ликвидности, а компании, торгующие на внебиржевых рынках, не обязаны публиковать ежеквартальную информацию, форму SEC-10Q. Как инвестор, вы можете понести большие убытки из-за недостаточной ликвидности и непрозрачности таких компаний. Но стоит отметить, что некоторые успешные и жизнеспособные компании сознательно перешли на внебиржевые рынки, чтобы избежать административных издержек и дорогостоящих платежей за надзор со стороны регулирующих органов. Еще две известные в США биржи NYSE American, ранее известная как Американская фондовая биржа AMEX, на которой котируется и торгуется большинство биржевых инвестиционных фондов, ETF, и Чикагская товарная биржа, CME, где торгуют в основном фьючерсами, опционами и биржевыми товарами. Если последний термин вам не знаком, биржевыми товарами могут выступать нефть, пиломатериалы, пшеница, валюты, процентные ставки. Не так давно я прочитал, что первоначально, в конце XIX века, Чикагская товарная биржа называлась Чикагской биржей по сливочному маслу и яйцам, что недвусмысленно указывает на ее ориентацию на сельскохозяйственные товары. Индексы. Индексы – это корзины акций, которые могут оцениваться на основе различных факторов, включая их цену или рыночную капитализацию, размер компании. К примеру, упомянутый ранее индекс S&P 500 отражает стоимость акций 500 крупнейших компаний США. Еще один пример – индекс Dow Jones Industrial Average, DJIA, или просто Dow. Этот индекс фондового рынка измеряет динамику акций 30 крупных компаний, котирующихся на фондовых биржах США. Dow начал публиковаться с 1896 года и первоначально предназначался для отслеживания состояния американской тяжелой промышленности. Сейчас слово «industrial» – «промышленный» в его названии – скорее дань истории, так как многие из его современных 30 составляющих почти или совсем не относятся к тяжелой промышленности. По мере развития американской экономики появлялись новые компании, которые росли и впоследствии вытесняли традиционные промышленные и сырьевые из первоначального списка. Одно из последних таких преобразований – замена General Electric Company, GE, на фармацевтическую компанию Walgreens Boots Alliance Incorporated, WBA. General Electric была одобрена для включения в первый список 1896 года. Затем была исключена из него, вновь включена, снова исключена, но после занимала постоянное место в индексе с 1907 по 2018 год. Когда в новостях сообщают, что Доу вырос на 500 пунктов, речь идет именно об индексе. 30 компаний, входящие в индекс Доу на апрель 2020 года. Microsoft, Home Depot, Nike, Apple, Walt Disney, IBM, Visa, Coca-Cola, Raytheon Technologies, JP Morgan Chase, Verizon, American Express, Johnson & Johnson, Merck & Company, 3M, Walmart, Pfizer, Goldman Sachs, Procter & Gamble, Chevron, Caterpillar, Intel, Cisco Systems, Walgreens, United Health, Boeing, Dow, ExxonMobil, McDonald's, Travelers. Можно увидеть, что в него вошли такие непромышленные компании, как Nike Incorporated, NKE, Apple Incorporated, AAPL и The Walt Disney Company, DIS. Но нет таких гигантов, как GE. Отмечу, причиной замены General Electric в индексе стало снижение стоимости ее акций, а также вопросы о будущем компании в целом. Одна из полезных функций индексов заключается в том, что они могут использоваться для оценки эффективности паевых, взаимных и биржевых фондов, ETF. Например, многие компании, предлагающие на продажу паевые фонды, сравнивают их по доходности с S&P 500. Это помогает потребителям решить, куда выгоднее вложить деньги – в конкретный паевой фонд или в индексный. Биржевые фонды и паевые взаимные фонды. Биржевые фонды – ETF. Биржевой инвестиционный фонд представляет собой совокупность ценных бумаг, которая зачастую отслеживает базовый индекс, но также может быть инвестирована в любое число отраслей или секторов. Такие фонды котируются на биржах, а их акции торгуются в течение дня точно так же, как и обычные. Два известных биржевых фонда, отслеживающие индексы SPDR S&P 500 ETF Trust, SPY, отслеживающий, очевидно, индекс S&P 500 и Invesco QQQ Trust Series 1 QQQ, отслеживающий индекс NASDAQ 100, который, в свою очередь, отслеживает 100 крупнейших нефинансовых компаний, торгующихся на NASDAQ. В него входят такие всем известные компании, как Apple Incorporated, AAPL, Facebook Incorporated, FB и Netflix Incorporated, NFLX. Например, приобретя одну акцию SPY, вы станете владельцем небольшой, точно рассчитанной доли каждой акции, входящей в индекс S&P 500. Соответственно, вы будете владеть крошечной долей в акциях Apple Incorporated, AAPL, Alphabet Incorporated, Class A, GOOGL и Alphabet Incorporated, Class C, GOOG, Berkshire Hathaway Incorporated, Class B, BRK.B и еще 497 других компаний за стоимость одной акции SPY. Биржевые инвестиционные фонды, ETF, могут содержать в себе множество видов инвестиций, включая акции, биржевые товары и или облигации. ETF отличаются низкими коэффициентами издержек управления и меньшим числом брокерских комиссий по сравнению с приобретением акций по отдельности. Поскольку в биржевые фонды входит множество активов, они также часто используются для диверсификации портфеля. В главе 11 я расскажу о трех моих любимых недорогих ETF и о том, почему они могут стать отличным выбором в зависимости от вашего профиля риска и инвестиционных целей. Один из самых дальновидных инвесторов в мире, Уоррен Баффет, давно отметил ценность биржевых фондов. Например, в своем письме председателя совета директоров, сопровождающем годовой отчет Berkshire Hathaway Incorporated за 1993 год, он писал: «Периодически инвестируя в индексный фонд, неопытный инвестор может превзойти большинство специалистов по инвестированию». Паевые взаимные фонды. Паевой взаимный инвестиционный фонд ПИФ – еще один способ инвестирования в акции, облигации, золото или другие активы. Основное различие между ПИФ и ETF заключается в том, что ПИФы управляются банками или профессиональными финансовыми управляющими, которые распределяют активы своих фондов и пытаются получить прирост капитала выше рыночного индекса. По этой причине коэффициенты издержек управления у ПИФов выше, чем у ETF. Хотя в моем портфеле есть некоторые низкозатратные ПИФы, в целом я считаю, если учитывать все расходы, они не могут гарантированно обеспечивать доходность выше рынка. Знаю, что бывают случаи, когда фондовые управляющие, такие как Питер Линч, превосходят показатели фондового рынка. Но на каждого успешного менеджера приходится гораздо больше менеджеров, справляющихся хуже рынка. Хотя этот аргумент можно поставить под сомнение, в пользу моего заключения говорят многочисленные исследования. Так, в одном из аналитических исследований, проведенных компанией Morningstar в 2015 году, было обнаружено, что за десятилетний период с 2005 по конец 2014 года менее 22 крупных паевых фондов превзошли среднерыночную доходность. Трейдинг или инвестирование? Что подходит вам? На рынке существуют две основных стратегии. Как физическое лицо, вы либо трейдер, что для большинства людей означает свинг-трейдер или дей-трейдер, либо инвестор. В основе обеих стратегий лежит общая цель – заработать. Но между ними существует множество различий. В моей аудиокниге подробно рассказывается о каждом подходе, но в конечном итоге именно вы, уважаемый слушатель, должны решить, что вам больше подходит – трейдинг или инвестирование. Когда торгуете акциями компании, вас не волнуют ее фундаментальные показатели, под которыми понимаются такие аспекты деятельности компании, как продаваемый ею товар или услуга, доходы или содержимое ее финансовой отчетности. Вам не важно, выпущены ли акции, которыми торгуете, солидной компанией с растущими продажами или умирающим предприятием на грани банкротства. Ваша цель – заключить сделку и выйти из нее с прибылью. Кроме того, сроки при трейдинге обычно гораздо короче, чем при инвестировании. Сделки дейтрейдеров могут длиться всего несколько секунд и закрываются, как только достигнут желаемый уровень прибыли. Для каждой открываемой сделки у вас должен быть установлен уровень прибыли, на котором основывается ваша стратегия. С другой стороны, свинг-трейдеры могут держать позицию открытой несколько дней или даже недель. Как в свинг-трейдинге, так и в дейтрейдинге, ваша задача искать графические модели и технические индикаторы, чтобы извлечь прибыль из мощных движений в длинной, когда покупаете акции в ожидании роста их цены, или короткой позиции, когда занимаете акции у своего брокера и продаете их в расчете на снижение цены с целью выкупить их по более низкой цене, вернуть акции брокеру и оставить прибыль себе. В отличие от трейдинга, инвестирование осуществляется в более длительном временном диапазоне. Инвестируя, вы ищете недооцененные в данный момент акции, но для достижения желаемых ценовых уровней им может потребоваться несколько лет. В таком случае для вас крайне важны фундаментальные показатели компании и оценка ее стоимости. Нужно потратить время на изучение отчета о прибылях и убытках, балансового отчета, отчета о движении денежных средств и уровне риска компании по сравнению с рынком в целом. И это только начало. Вам также понадобится изучить стратегии хеджирования и способы наиболее эффективной минимизации потерь. Обо всем этом расскажу в аудиокниге. Долгосрочное инвестирование. Если вы долгосрочный инвестор, то колебания цен вас почти не волнуют. Главная цель – понять фундаментальные показатели предприятия, в которое собираетесь инвестировать. Вы будете покупать акции, которые, по вашей оценке, недооценены и или имеют потрясающий потенциал роста в будущем. Будете использовать различные показатели и тактики, чтобы понять бизнес-модель компании, ее платежеспособность и ликвидность, а затем сделаете обоснованную долгосрочную инвестицию. В отличие от трейдинга, при долгосрочной инвестиционной стратегии «купил и держи» вы не так сильно будете полагаться на графики движения цен и технические индикаторы. Временные рамки инвестирования гораздо шире, чем у трейдинга. Минимальный срок до момента, когда акции, в которые вы инвестировали, достигнут установленного вами уровня цены, обычно составляет около 2 лет. Инвесторы, работающие по принципу «купил и держи», фактически имеют коэффициент оборачиваемости портфеля. Доля всего вашего портфеля, покупаемая и продаваемая за 1 год, ниже 30%. Дейтрейдинг. Всего 15-20 лет назад дейтрейдинг был почти исключительно уделом профессионалов с Уолл-стрит, ведь только они имели доступ к торговым инструментам, платформам и брокерам. Но с развитием технологий и интернета многие из этих инструментов стали доступны людям по весьма разумной цене. Дейтрейдер, как правило, торгует большим объемом акций как в коротких, так и в длинных позициях с целью извлечения прибыли из внутридневных, то есть происходящих в течение одного и того же дня, колебаний цен на фондовом рынке. Обычно он крайне волатилен в первые 2 часа после открытия. С 9:30 по 11:30 утра по нью-йоркскому времени. Ваша задача – искать акции, которые совершают быстрые движения вверх или вниз относительно предсказуемым образом, а затем торговать ими в течение дня. Вы не оставите открытой ни одну позицию до следующего дня. К примеру, если сегодня вы купите акции Apple Incorporated, AAPL, вы не сохраните позицию на ночь, чтобы продать их завтра. Если оставляете позиции на ночь, это уже не дейтрейдинг, а свинг-трейдинг. На рисунке 2.6, который вы можете увидеть в PDF-приложении, приведен пример одного дня из жизни акций Apple. Посмотрите, как меняется объем торгов акциями, их цена и волатильность в течение торгового дня. Дейтрейдинг требует наличия соответствующего инструментария, программного обеспечения и знаний, а также большого количества терпения и практики. Чтобы научиться торговать на реальные деньги, придется посвятить бесчисленное количество часов изучению торговых стилей, наблюдению за опытными трейдерами и тренировкам, и еще раз тренировкам на симуляторе. В среднем успешный дейтрейдер со счетом на 100 тысяч долларов может зарабатывать от 500 до 1000 долларов каждый день. Свинг-трейдинг. Свинг-трейдинг – искусство и наука извлечения прибыли из краткосрочного движения цен акций, как правило, это периоды от нескольких дней до нескольких недель, максимум 1-2 месяца. Этот стиль торгов используется всеми. От розничных инвесторов – помните, что речь идет о таких же людях, как вы, слушатель, имеющих на своем счете от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч долларов, до менеджеров хедж-фондов и институциональных трейдеров. В свинг-трейдинге применяется технический анализ для выявления определенных закономерностей на графиках, которые затем можно использовать для точного прогнозирования изменения цены акции в будущем. Далее я расскажу, как торговать с помощью некоторых из широко известных свечных фигур, паттернов, таких как голова и плечи и чашка с ручкой. Еще расскажу о некоторых стратегиях, с помощью которых определяю подходящие акции для свинг-трейдинга. Существенное различие между свинг-трейдингом и дейтрейдингом заключается в затратах времени. Дейтрейдеру нужно быть в игре как минимум в течение первых 2 часов работы рынка с 9:30 до 11:30 утра по EST. Кроме того, ему необходимо программное обеспечение для прямого доступа к рынку в реальном времени. С другой стороны, при свинг-трейдинге можно выявить паттерн, заключить сделку, а затем подождать несколько недель, прежде чем продать акции с прибылью. И для ваших целей будет вполне достаточно данных на конец торгового дня, которые доступны в интернете бесплатно. Может показаться, что свинг-трейдинг более спокойное и непринужденное занятие, но все же он требует значительных усилий для понимания технического анализа, а это, конечно же, неизбежные затраты времени. Ни один из методов трейдинга или инвестирования, описанных в аудиокниге, включая свинг-трейдинг, не сделает вас богатым в одночасье. Тот, кто утверждает обратное, либо лжет, либо совершил невероятно рискованную, удачную сделку. Это как поставить $1000 в рулетку, выиграть столько же и уйти с выигрышем. Кстати, такая вероятность составляет менее 50%, так что, надеюсь, я не вдохновлю вас на такой поступок. Хотя грань между просчитанным риском и азартной игрой тонка, трейдинг и инвестирование никогда не следует сравнивать с азартными играми. Если считаете, что они похожи, вам не стоит слушать эту аудиокнигу. Как начинающий свинг-трейдер, можете рассчитывать на то, что ваша собственная доходность будет соответствовать ожидаемой доходности рынка. Важно помнить, что этот прогноз ожидаемой доходности рынка не опирается на исторические данные по доходности. Он основан на том, что по прогнозам экспертов будет происходить и меняться на рынке в зависимости от различных прогнозов экономического роста. К примеру, в 2020 году, когда, по мнению большинства аналитиков, ВВП США сократится на 6-10%, ожидаемая доходность рынка составит около 5%. Выдающийся свинг-трейдер может рассчитывать, что его доходность составит около 20% в годовом исчислении. Если же рассчитываете на более высокую доходность, то вам следует перейти на дейтрейдинг или купить хрустальный шар, как у гадалки. Как зарабатывать на рынке? Ответ на этот весьма распространенный вопрос зависит от того, планируете ли вы инвестировать в рынок или торговать на нем. Если выступаете в качестве инвестора или акционера, ваши шансы на заработок тесно связаны с руководством компании. Оно может зарабатывать для своих акционеров 3 основными способами: рост цены акций, выплата дивидендов и обратный выкуп акций. Крайне важно понимать эти методы получения прибыли, поскольку они, в свою очередь, помогут вам выбрать лучшие акции. Во-первых, необходимо убедиться в том, что акции росли в цене в течение последних нескольких лет. Это называется ростом цены или приростом капитала. В конце концов, часть прибыли, получаемой от владения акциями, создается за счет роста стоимости компании. На рисунке 2.7 сравнивается цена акций Apple Incorporated, AAPL, и Capri Holdings Limited, CPRI, материнской компании Michael Kors, Versace и Jimmy Choo, за период с 2012 по 2019 год. Как вы можете увидеть в PDF-приложении на рисунке 2.7, у одной компании траектория восходящая, а у другой не слишком. Хотя иногда для недооцененных акций открываются отличные инвестиционные возможности. Нужно внимательно следить, какой тренд демонстрирует выбранная вами компания. Во-вторых, необходимо проверить, выплачивает ли компания дивиденды. Некоторые инвесторы уделяют этому пристальное внимание. Кевин О'Лири, основатель компании O'Leary Funds Incorporated, и инвестор в популярной телепередаче канала ABC Shark Tank время от времени вспоминает совет, который дала ему в детстве мама. Никогда не покупай акции, которые не платят дивиденды. У О'Лири, его матери и многих других инвесторов простая логика. О'Лири формулирует ее так. В 70% случаев вся прибыль обеспечивается дивидендами. Yahoo никогда не платила дивиденды, и она никому не принесла денег, кроме всех своих генеральных директоров. Большое число компаний не платят дивиденды и растут в цене. Но во многих случаях они потеряют всю свою стоимость, так и не принеся вам, инвестору, хоть какие-то деньги. И, наконец, третий способ, с помощью которого менеджмент и директора компании могут создавать стоимость для своих акционеров – обратный выкуп акций. Когда руководство компании выкупает собственные акции, оно посылает сигнал Уолл-стрит и остальным рынкам о том, что ее акции недооценены. После обратного выкупа акции компании почти всегда растут. С другой стороны, если вы трейдер, то полагаетесь на графики компании и собственный технический анализ, а не на ее руководство. Трейдер зарабатывает на спекуляциях и понимании графических паттернов, действенность которых доказана. В главе 4 я подробно описываю различные стратегии, которыми пользуются многие трейдеры для успешных спекуляций и получения прибыли на рынке. Размер возможной прибыли трейдера зависит от его подхода, усилий и времени, посвящаемых торговле, а также от того, сколько денег у него на счету. Хороший дейтрейдер может рассчитывать на доходность 0,5-1% в день, что при 20 торговых днях в месяц потенциально составит более 200% в год. На первый взгляд, такая доходность поражает воображение и кажется неправдоподобной, ведь средний менеджер хедж-фонда на Уолл-стрит будет рад доходности всего 10-15% в год. Однако такое вполне достижимо для людей, торгующих из своего домашнего офиса, поскольку дейтрейдингом можно заниматься с небольшими счетами от 5000 до 100 тысяч долларов. Если у трейдера на счету миллионы долларов, то на практике он не может заниматься дейтрейдингом. Тогда он оказывается в том же положении, что и многие менеджеры хедж-фондов, отвечающие за активы в миллиарды долларов. Рынок просто недостаточно ликвиден для таких крупных покупок и продаж. Многомиллионный или многомиллиардный счет необходимо правильным образом разделить между трейдингом и различными другими инвестиционными сценариями. У меня был клиент, который хотел пустить 5 миллионов долларов в дейтрейдинг. Я рекомендовал ему вложить около 4,9 миллиона долларов в долгосрочные инвестиции и выделить всего лишь 100 тысяч долларов для активной торговли. Счет на 100 тысяч долларов в руках хорошего дейтрейдера может приносить прибыль от 500 до 1000 долларов в день, а это очень неплохая доходность. Как я уже недавно говорил, опытный свинг-трейдер, тщательно отслеживающий каждую сделку и использующий хорошо отработанную и надежную стратегию, может рассчитывать на доходность 20% в год. Трейдер или инвестор? Что лучше? Я лично считаю, что и трейдинг, и инвестирование по своей сути сложны и требуют значительных знаний и исследований, прежде чем новичок получит необходимое понимание рынка. Тем не менее, между ними есть основополагающие различия, которые в зависимости от ваших предпочтений делают одно из этих занятий привлекательнее другого. Во-первых, это постоянный денежный поток. Если вы хотите получать регулярный доход, позволяющий ежемесячно выплачивать ипотеку или иметь на руках дополнительные деньги для трат, вам лучше заняться трейдингом, а не инвестированием. В зависимости от размера вашего счета и времени, которое готовы уделять трейдингу, вы можете получать предсказуемую ежемесячную прибыль, соответствующую вашему заработку при частичной или полной занятости на работе. В то же время, наиболее постоянный денежный поток, который можно ожидать от инвестирования в акции, это дивиденды. Компании, которые выплачивают их, обычно делают это только раз в квартал. Вторая причина, по которой следует предпочесть один метод другому – затраты времени и сил. Если выберете свинг-трейдинг, то вам придется каждый день уделять минимум час времени изучению происходящего на рынке. Вам придется тщательно отслеживать свои позиции и следить за своевременным совершением сделок. Я уже упоминал ранее в этой главе, что дейтрейдеру нужно действовать как минимум в течение первых 2 часов после открытия рынка, с 9:30 до 11:30 утра по EST. Напротив, если выберете инвестирование, то можете днями не заходить на сайт. Конечно, свои инвестиции нужно часто отслеживать, но если вы хорошо диверсифицировали портфель, ежедневные движения цен не должны вызывать у вас беспокойство. Третья причина, почему вы можете обнаружить, что предпочитаете один метод другому – терпимость к риску. В свинг-трейдинге или дей-трейдинге вы часто будете играть на понижение, то есть ставить против ее курса. Как я уже говорил, вы занимаете акции у своего брокера и продаете их с расчетом, что цена упадет, и сможете выкупить их по более низкой цене, вернуть акции брокеру и оставить прибыль себе. Хотя игра на понижение может давать потрясающие возможности, вы, вероятно, смотрели одноименный фильм 2015 года. Если же нет, поставьте на паузу и посмотрите сейчас же. Она также связана с неизмеримо большими рисками. Стоимость акции может подняться сколь угодно высоко, но в худшем случае она может упасть буквально до нуля. Таким образом, потенциальные потери по короткой позиции не ограничены. В целом, если вы более терпимы к риску, то трейдинг, скорее всего, вам лучше подойдет. И я должен повторить то, что уже говорил. Трейдинг и инвестирование требуют знаний и исследований. В большом объеме. Добавлю к этому, что оба этих занятия также требуют практики. И много. У тех, кто ищет только острые ощущения и считает рынок местом быстрого обогащения, больше шансов будет в казино. Если же вы хотите понимать и правильно оценивать рынки, то методы, описанные мною в аудиокниге, потребуют от вас еженедельных многочасовых занятий, которые профессионалы называют прединвестиционным анализом. Сейчас вы уже должны иметь общее представление о рынке и знать различия между трейдингом и инвестированием. В посвященных трейдингу главах вы узнаете о графиках движения цен и некоторых приемах технического анализа, которые могут пригодиться вам как инвестору. В разделе об инвестировании я говорю о фундаментальном анализе и о том, как из него можно извлечь пользу, даже не будучи трейдером. По моему опыту, успех сопутствует трейдерам, которые обладают не только навыками технического анализа, но и способны понимать фундаментальные показатели компании.